48. Доброе утро, Саймон. Кэти, никаких звонков, только если очень срочно. Люди, которые предполагают, что у старшего констебля должен быть огромный кабинет с массивной мебелью из красного дерева, мягким ковром и собственной кофемашиной, испытали бы когнитивный диссонанс при виде этой утилитарной комнатки с обшитым фанерой столом, металлической корзиной для мусора, самым простеньким компьютером и без кофейных принадлежностей. «Есть какие-нибудь новости про руку?» «Вроде как еще 2 недели. Так, я загрузил себе все файлы по стил и тут же мои заметки. Боюсь, здесь много во что придется вникать. Но по большому счету все сводится к тому, что обычную полицейскую работу делали спустя рукава. Недостаточно внимания уделяли деталям, не доводили до конца те следственные мероприятия, которые обязательно нужно выполнять. И с моей точки зрения, главный офицер расследования слишком сконцентрировался на работе на земле и полностью игнорировал параллельные расследования, хотя они всегда должны продолжаться. Как минимум, у него в голове, если не по факту. Я читал сводки, но у меня не было времени как следует ознакомиться с материалом, так что введи меня в курс дела». С этими словами Киран откинулся на своем черном кожаном кресле, единственном неказенном предмете интерьера. «Кэти через минуту принесет нам кофе». Так, Кимберли Стил, 25 лет. Проживала на Маунтфилд-авеню со своей матерью Мэрион Стил. Отец скончался примерно за 12 лет до этого, есть женатый брат, который на момент ее исчезновения работал в Канаде, а сейчас в Ньюкасле. Кимберли состояла в серьезных отношениях, и ее молодой человек в любой момент был готов перейти в статус жениха. По крайней мере, он так говорил, и Кимберли обсуждала это со своими друзьями, так что особых причин сомневаться в этом нет. Он находился не в Лафертоне, когда она исчезла, проходил 4-дневные курсы в Бессингстоке. Все подтверждено. Кимберли работала в СК «Бирингс», на тот момент 3,5 года. Считалась безупречным работником, исполнительная, никогда не опаздывает, редко болеет, всегда укладывается в сроки. Все были о ней высокого мнения. В среду, 3 июля, она, как всегда, явилась на работу в 8:30. Она упомянула о том, что ей нужно поменять пару туфель, потому что накануне она ошиблась с размером, а еще не взяла с собой ничего поесть, так что может выйти в город. Летом она обычно брала обед из дома и съедала его в Эделаид Роуд Парк, либо в компании коллег, либо в одиночестве. Она ушла в 1:45. На обед ей полагался 1:15. Она в тот день первая вышла на перерыв, и ее коллега Луис Вудс сообщила, что она даже не взяла с собой туфли. Во время обыска их нашли в ее шкафчике, в коробке и пакете из магазина с приложенным чеком. Так что, наверное, она либо забыла их, либо, скорее всего, просто передумала идти в город. Это был прекрасный, теплый, солнечный день. Возможно, она не захотела тратить его на магазины. Но после того, как она покинула рабочее место, одна, больше ее никто не видел. Она не вернулась ни после обеда, ни вообще в этот день, что было совсем на нее не похоже. К тому же она не позвонила и даже не написала никому из коллег. Это довольно быстро заметили, и как только в 17:00 рабочий день закончился, Луис Вудс сама решила позвонить Мэрион Стил и узнать, у нее вернулась ли Кимберли домой из-за недомогания. Оказалось, что нет, и Мэрион не разговаривала со своей дочерью с самого утра, когда она уходила на работу. В 19:00 была поднята тревога. Миссис Стил обзвонила всех, кто пришел ей в голову, но на самом деле Кимберли особо не к кому и не с кем было пойти. Кроме ее молодого человека, который был на своих курсах. Очевидно, миссис Стил знала об этом, но позвонила, чтобы проверить. Ей было сложно представить, чтобы ее дочь уехала куда-то, не сказав ей. И особенно нехарактерным для всех, кто ее знал, показалось решение просто так не вернуться на работу после обеда. Потом подключилась полиция, и когда на следующий день Кимберли не объявилась и ни с кем не связалась, расследование сразу продвинулось на несколько этапов. Была собрана команда, завели дело о пропавшем человеке. Расследование пошло своим чередом, всех в СК «Биринг» сопросили. Миссис Стил предоставила список друзей дочери, о которых она знала и которые не были ее коллегами. Быстро напечатали и распространили в центре города листовки. В магазинах, где Кимберли часто бывала, в газетном ларьке, где она иногда покупала журналы и напитки, если собиралась пообедать в парке. Местная газета выпустила статью с фотографией Кимберли на следующий день. Все как обычно. С формальной точки зрения, над делом неплохо поработали, но старший офицер был убежден, что поскольку никаких следов девушки не обнаружилось, и для нее было совсем не характерно просто исчезнуть, значит, она должна была уйти с кем-то, либо добровольно, либо, что более вероятно, под давлением. Старший инспектор также записал сообщение для телевидения. Он был убежден, по собственному заявлению, что девушку где-то удерживают, и она еще вполне может быть жива. Открылась дверь, и в кабинет вошла Кэти с подносом с кофе и печеньями. Кофе, с удовольствием отметил для себя Саймон, был свежесваренным, а печенье — шоколадным. Потом, через пару месяцев после исчезновения Кимберли, то же самое произошло в районе Девона и Корнуэлла. 23-летняя Петра Блейк из пригорода Эксетера пропала, когда возвращалась к себе домой после празднования дня рождения у друзей. Было не слишком поздно. Ее родители находились в отъезде, и ей нужно было сделать кое-что дома — покормить собак и так далее. Она еще неделю должна была оставаться одна, так что ее исчезновение никто не заметил до следующего утра, когда соседи услышали, как собаки безостановочно лают и воют, чего они, очевидно, обычно не делали. Они вошли в дом с собственным ключом и обнаружили, что там все как обычно, но собак не покормили, и нет никаких следов Петры. То есть накануне ночью дома она не появлялась. Стандартные поиски ничего не дали, но через неделю нашли ее голое тело. Она была связана, у нее был заткнут рот, и она лежала в канаве в сельской местности примерно в 20 милях от дома. Ее задушили. Впрочем, никаких следов сексуального насилия не обнаружили, что было необычно. Разумеется, сходство со случаем Кимберли Стил сразу отметили, так что мы связались с ними и поделились всем, что у нас было. Но в тот момент ничего существенного мы предоставить не могли. Через месяц в Эйвоне и Сомерсете тоже исчезла девушка, Аннабель Перкинс, 26 лет, которая работала медсестрой и исчезла по пути из своей квартиры в больницу, находившуюся совсем недалеко. Она шла на утреннюю смену, и было известно, что она покинула квартиру в 25 минут восьмого. Две ее соседки за это поручились. Одна была медсестрой, другая — физиотерапевтом в той же больнице, где работала Аннабель. Но никто из них не выходил в первую смену. Опять же, исчезать без предупреждения было совсем не в ее характере. За две недели до этого она рассталась с молодым человеком после долгих отношений. Но довольно мирно, так что она вряд ли могла встретиться с ним или каким-то другим мужчиной. Но иногда она ходила на работу с Крисом Мейнардом, своим парнем, который жил неподалеку и был младшим врачом. Его допросили, но у него оказалось алиби. Голое тело Аннабель нашли похороненным в неглубокой могиле, в густом лесу в 5 милях от больницы. Опять же, она была связана и задушена, но никаких следов сексуального насилия. Очевидно, связь между этим случаем и Девонским была установлена достаточно быстро. По какой-то причине одежду обеих девушек найти не удалось, хотя поиски проводились очень тщательно. Но во время расследования по бристольской девушке Аннабель Перкинс на камеры попал Ли Рассен. Он ездил на грязном белом Форде, и один такой в утро исчезновения Аннабель Перкинс видели в районе больницы 2 человека. Его выследили и допросили, но на тот момент все было слишком неопределенно. Однако, когда тело Аннабель нашли, на нем обнаружили его ДНК. Также его обнаружили на теле Петры Блейк. Сходство между этими делами и еще одним, нашей Кимберли, было заметным. Но ее тело, естественно, не обнаружили. Ни тогда, ни после. Концы в воду. Обвинение предъявить невозможно, так что Рассен сел за 2 других, а у нас осталось открытое дело. Но это должны быть сексуальные преступления. Неужели все правда успокоились на том, что на обоих телах не обнаружили следов сексуального насилия? Получается так. Патологоанатом из Эксетера вскоре погиб в автомобильной аварии. Но оставались и ассистент, и младший врач, и все записи. Кажется, все железобетонно, как и в случае с девушкой в Бристоле. Они допили свой кофе и вновь наполнили чашки. Киран откинулся в кресле и закинул руки за голову, задумавшись. Саймон промотал записи дальше и посмотрел, что еще может сообщить, потому что, по ощущениям, его рассказ не произвел достаточного впечатления, чтобы снова открывать дело Кимберли. «Следующая вещь, которую я обнаружил, кажется мне очень значимой. Тут такой пробел в том, что должно быть детальным и подробным расследованием, что я дважды все перепроверил, полагая, что из отчета просто пропало несколько страниц. Так вот, не пропало». «И ты полностью уверен в этом, да?» «Да. Я ни капли не заинтересован в том, чтобы клепать новое дело на пустом месте или напрасно расходовать наши и так ограниченные ресурсы. Существует еще и такой аргумент, что вне зависимости от того, убивал ли Рассен Кимберли или нет, он все равно приговорен пожизненно. И к этому уже нечего добавить. Может, мы просто потакаем вполне понятным эмоциям миссис Стил, но без особого смысла». «К его приговору можно что-то добавить, по крайней мере, на бумаге. И это сделает невозможным рассмотрение просьб о пересмотре дела или досрочном освобождении. Я просто не хочу, чтобы это стало вендеттой по отношению к команде, которая вела это расследование. Вот и все. Я тоже. И у меня ни с кем из них не было личных конфликтов. Ладно, давай тогда по сути. Так, как мы выяснили, Кимберли не взяла с собой домашний обед в день исчезновения. Есть запись, подтверждающая, что продавца из магазина за углом расспрашивали, узнает ли он Кимберли на фотографии. И он узнал. Он сказал, что она покупает у него воду, газеты и журналы, и иногда что-то еще, фрукты, какие-нибудь чипсы. В этот день хозяина, его зовут Чен, в магазине не было, потому что он отвозил свою жену в больницу на осмотр. Этот момент зафиксировали, как и следующую задачу — созвониться с двумя его помощниками, один из которых работал с утра, а другой — с половины второго. И вот об этом никакой записи сделано не было. Магазин закрыли в прошлом году, и теперь там офис такси. Однако офицер сходил в парк. Он очень популярен среди мамаш с детьми. Там есть пруд с уточками. А еще среди офисных работников во время обеденного перерыва и тех, кому удобно срезать через него дорогу. Еще попадаются пожилые люди, которые там встречаются или просто гуляют и сидят на скамейках. В какой-то момент там возникли проблемы с наркоманами. В кустах находили шприцы и прочие их принадлежности. И со спящими бомжами. Но они редко появлялись там днем, и за ними особо никто не гонялся. В парке пару дней раздавали листовки с фотографией Кимберли. И люди брали их и обещали подумать, но только двое сказали, что узнали девушку. Один старичок, который дремал на скамейке, и сказал, что, кажется, видел ее, хотя в основном спал. Пока офицер разговаривал с ним, к нему подошла молодая женщина, ей тоже дали листовку. Она думала, что, возможно, это Кимберли помогла ей, когда ее малыш побежал к пруду. Она тогда была еще и с коляской, в которой лежал второй ребенок, и запаниковала, потому что у нее не получалось нажать на коляске тормоз, и она не могла побежать за мальчиком. И тут со скамейки вскочила Кимберли и схватила его в последний момент. Мать, 27-летняя Натали Стокер, разумеется, была очень благодарна, и они немножко поговорили. Проблема в том, что она ходила в парк почти каждый день, так что была не уверена, случилось это в день исчезновения Кимберли, то есть в среду, или на день раньше, или вообще в понедельник. Она сказала, что постарается вспомнить. Возможно, она так и сделала, но, судя по записям, никто больше не пришел ее расспросить. Ее имя и адрес записали, но на этом все. И был еще тот пожилой джентльмен Стэнли Бернард. Ему дали листовку, и он сказал, что часто бывает в парке и, кажется, узнал фото. По какой-то причине его либо тоже не допросили снова, либо об этом не осталось записей. Скорее всего, он был одним из тех, к кому хотели вернуться позже, но не вернулись. Что-то еще? Мне это кажется достаточным поводом попробовать разыскать этих людей и допросить их повторно. Допустим. Саймон допил остатки своего кофе, и в этот момент у констебля зазвонил телефон. Он приподнял бровь, но ответил, какое-то время молча слушал, а потом сказал. «Спасибо. Дай мне минутку, Кэти». «Сообщение от Кэт. Она просила передать нам, что едет в Бэфхэмскую центральную с вашим отцом. Она думает, что у него сердечный приступ, но это может быть плеврит. Она даст мне знать». «Черт. Мне лучше поехать туда. Я почти закончил. Я просто хочу еще раз объяснить, на что, по моему мнению, все-таки стоит обратить внимание. Насколько мне удалось выяснить, никто не зашел домой к молодой матери и не расспросил повторно пожилого мужчину ни в один из дней. К этому моменту все силы бросили на поиски и про парк просто забыли. И что ты надеешься найти на текущем этапе? Молодую женщину и пожилого мужчину. И собрать прессу, чтобы еще раз попросить граждан, которые пользуются этим парком, как следует подумать. Посмотреть на фото Кимберли, попытаться вспомнить. Но были двое, которые точно узнали ее всего через два дня после исчезновения. Почему никто не вернулся и не поговорил с ними снова? Да, они обязаны были это сделать, как минимум согласно стандартной процедуре. Это верно. Но все-таки прошло 5 лет, население меняется и переезжает. Каковы шансы разыскать тех двоих и получить какую-то полезную информацию на этом этапе? Может быть, и небольшие, но это не причина опять все бросать. Его начальник поднялся. У меня встреча с комиссаром через 15 минут. Я хочу подумать об этом и сообщу тебе свое решение сегодня вечером. Зайдешь поужинать? Не уверен, будет ли Кэт. Но ты можешь держать меня в курсе по поводу Ричарда? Надеюсь, все не так плохо, как звучит. Саймон закрыл ноутбук и в этот момент незаметно бросил взгляд на своего зятя. Тебя же не волнует отец, верно? «Ничего, это нормально. Меня тоже. Не особо». Киран ничего не ответил.